Крутые мужики. В 2006 году Плутон исключили из числа планет Солнечной системы, а Андрея Куйнышева — из вуза, в котором он с превеликим скрипом учился уже четвертый год. Выяснилось, что астрофизика ему неинтересна. Детская тяга к космосу оказалась именно что детской, а настоящий космос — это много физики и никаких пришельцев. Да и черт бы с ним, с космосом, но вылет из вуза приравнивался к службе в армии, а попадать на ту планету Андрею совершенно не хотелось. Об альтернативной гражданской службе он узнал от одного чудика из общаги. Ходил такой, ростом даже выше Андрея, то есть почти двухметровый, бритый налысо, с косичкой на затылке. Жил чудик в другом крыле, но на кухне они пересекались. Андрей заметил, что он готовит только овощи, причем использует какие-то странные приправы с резким запахом. Как-то раз, заметив Андреев заинтересованный взгляд, чудик пояснил: «Я вегетарианец». У Андрея, привыкшего к тому, что мать в пост изводила всю семью овощной диетой, это заявление вызвало недоумение. Какой нормальный человек, тем более парень, добровольно откажется от мяса? Ну и антипатии к чудику в смешной ярко-зеленой футболке у Андрея не возникло. Каждому свое, пусть себе. «Раньше кришнаитом был, но это давно», — пояснил чудик. «Теперь просто привычка». Будь Андрею любопытнее, он расспросил бы соседа о том, что привело его к этой чудной вере и что увело от нее. Но делать этого он не стал. Буркнул только что-то вроде: понятно. Я в Бога больше не верю. То есть верю, но я тебе так скажу. По сути, все религии правы и вещи говорят верные. Я правильно изначально рассуждал, только запутался. Главное ведь что? Не насилие. Я ведь из-за этого даже в армии не служил, а точнее... Вот тут он и рассказал про альтернативную службу и как полтора года работал санитаром в какой-то больничке у черта на рогах. Рассказ этот нужен был чудику только для того, чтобы перейти к главной теме – своей личной вере в особого космического бога. Но этого Андрей уже не слушал и не запоминал, а просто стоял, кивая и прокручивая в голове мысль: «А ведь можно было…» Все, что так или иначе было связано с армией и войной, вызывало у Андрея глухую ярость, в целом ему не свойственную. Всякие рассказы про то, как солдат заставляют красить траву в зеленый цвет или убирать лужу граблями, у большинства вызывают смех. Но смех добродушный, типа: ну, тупизм, но все равно родной, правильный тупизм. Андрей же начинал тихо скрежетать зубами. А еще в армии Андрей не хотел служить из-за желания показать отцу, что шел бы он к черту. Стоило маме на какое-то время отлучиться, и отец уходил в алкогольный заплыв. Когда Андрей добрался до выпускного, мама получила две путевки в санаторий. Ей, перенесшей операцию, надо было подлечиться. Ну, а Ленка, бросать мелкую на попечение отца и брата, мама не решилась. В общем, мама с Ленкой уехали, оставив их с отцом вдвоем. «Андрей», — сказала мама перед отъездом, — «ты взрослый, и я тебе доверяю. Присматривай за отцом». Учебный год подходил к концу. Нужно было готовиться к выпускным и вступительным экзаменам. А еще очень хотелось погулять, искупаться в речке, полежать на траве, глядя на небо сквозь ветви деревьев. И тут Сашка Трошкин предложил совместить приятное с полезным, приехать к нему на дачу на выходные. Сперва немного позаниматься, а потом отпраздновать его день рождения. «Помогите, мне бы матюшку сдать хоть на троечку. Мне батя обещал мопед купить, как школу закончу. Вы меня чуток в матюшке натаскаете, а я вас шашлычками угощу». Андрей согласился. Ему не очень-то хотелось сидеть дома с отцом, решая задачи по алгебре под аккомпанемент телека и отцовских комментариев к новостям. Выехать должны были в пятницу вечером, чтобы в субботу проспать до обеда. Потом планировалось до вечера учиться. А празднование дня рождения намечалось на вечер воскресенья. Правда, перед отъездом Андрей уточнил у Сашки, есть ли в поселке связь и кому, если что, можно позвонить. Сашка посмеялся, сказал, что телефон у них есть, и продиктовал номер. Этот номер Андрей оставил отцу. «Если что-то случится, звони». Отец кивнул с серьезным видом, но что-то, скорее всего, его нездоровые глаза подсказало Андрею, что этого недостаточно. И перед самым отъездом он поднялся на этаж выше и позвонил в дверь Нелли Артамоновны, старушки, с которой он иногда здоровался в подъезде. «Я уезжаю до понедельника. Если вдруг что, в общем, вот номер, по которому вы можете меня найти». До деревни добирались больше часа. Вначале на электричке, а потом долго шли пешком. По дороге Сашка то и дело заговаривал с местными. Рассказывал, хвастался, что вот друзья приехали на отдых. Да-да, городские. Новоявленные гости смущенно кивали и улыбались, стараясь выглядеть вежливо и культурно. Дом у Сашкиных родителей был большой, старый. родовое гнездо, как объяснил сам Сашка. Здесь его разгильдяйско-самоуверенный вид казался естественным. Он тут, считай, хозяин, а потому мог важничать. Они только-только поздоровались с хозяевами и сели за стол, на котором стараниями Сашкиной мамы красовалась целая гора еды. Как где-то в глубине дома зазвонил телефон. Андрей сразу понял. По его душу. «Андрея, сейчас». Нелли Артамоновна говорила встревоженно. Голос ее дрожал, как и мелкие кудряшки на голове. Кудряшек Андрей не видел, но так ему представилось. «Мне кажется, ваш отец, Андрей, сильно пьян. Он стоит на балконе и кричит. Внизу какие-то ребята гуляют, а он на них кричит. Даже швырнул в них что-то, какую-то железную посудину. Таз для варенья», — догадался Андрей. «Он кричит, чтобы они... не буду цитировать. И что он крутой мужик. А это уже цитата. Еще, мне кажется, у вас на балконе есть и более тяжелые вещи». «Я приеду». Мама Сашки все-таки всучила ему пару контейнеров с едой, а Сашкин отец попросил соседа, у которого был квадроцикл, подкинуть Андрея до железнодорожной станции. Иначе он не успел бы на последнюю электричку. На балконе стояла табуретка, а еще старенькая, но рабочая электроплитка, сломанная соковыжималка, лыжи, лыжные палки, какой-то хлам в пакетах. А если этим, да кому-то по голове? А если кто-то вызовет ментов? Хорошенький будет маме подарок по возвращении из санатория. Крутой мужик. Ну да, ну да. Позорище. Злость и стыд погасила огромная усталость. Дорога туда и обратно съела все силы. И Андрей вернулся домой еле живым. На земле под их балконом действительно валялась куча вещей, в том числе и разбитая соковыжималка. Счастье, что никому не попало в голову. Иначе тут бы еще и труп лежал. Крутой мужик дрых там же, на балконном полу. Наверное, ужрался до такой степени, что запутался в дверях и не смог вернуться в квартиру. Никогда, никогда, никогда Андрей не пойдет служить в армию. Вся армейская мощь, все их победы и парады — это то же самое, что, ужравшись в хлам, кидать вещами с балкона. То же самое. Хреновы вояки. Когда Андрей узнал от Чудика про альтернативную службу, то решил, если вылетит, то пойдет служить именно так. Пацан сказал, пацан сделал. Вылетел и написал заявление на АГС, как и полагалось, за полгода до призыва. Даже подготовил речь о том, что он пацифист, и отрастил волосы до плеч, чтобы выглядеть максимально хиповски. Боялся, что не сработает, но сработало, как ни странно. Добиться АГС – задача совсем нелегкая. Будем считать, что Андрею чудовищно повезло, или что автор навел морок на работников военкомата. Автор может многое, хотя, к сожалению, не все. Влад, когда друг сообщил ему о том, что выбрал вместо армии мыть полы в больнице, сказал: «Ну, черт его знает, Андрюх, военным хотя бы девушки охотнее». Ну, то есть, не только дают охотнее, но и вообще любят мужчин в форме. Кто больше шансов имеет? Солдат или санитар, который утки из-под больных выносит? Андрей ответил: «Я по документам санитарка-мойщица. Смешно, но даже так, в женском роде. Не знаю, вот если бы была война, я бы пошел добровольцем, родину защищать». «Когда понадобится защита, родина сама тебя погонит. Хочешь, не хочешь. А до тех пор пусть катится к черту. И да, утки выносить, на мой вкус, более почетное занятие». Влад ему не поверил, но дальше спорить не стал. Он учился на филфаке, что тоже было совсем непрестижно.